Глава 36. Ночной путь домой. Вновь, теперь уже при луне, площадка возле театра. Она теперь не пространство тревоги, не ковер, чтобы расстилаться маршем, а таинственная залысина, гулкий прообраз ночных площадей, где происходят события снов. Не одолевая страх, а словно его усугубляя, посреди площади схлестнулись лучи прожекторов, словно улавливая вражеские самолеты, исходя с двух сторон театра, схлестнулись и замерли два неподвижных луча, а между ними утонули в темноте отсеченные головы стрельцов. Не без трепета миную перекрестие, обхожу слева цитадель, теперь и вовсе превратившуюся в замок из книжки или основания Вавилонской башни. Дальше полумрак прямой улицы, буднично освещенный рядом уныло склонивших шею фонарей, будто обремененных обязанностью давать людям свет, уснули райские кущи туберкулезного института. Памятник Достоевскому стал похож на нищего, вымаливающего монетку. Он мается в ночи, забравшись в глубину садика, куда почти не доносится свет фонарей. Гулок каждый шаг по пустой улице. Опасен и одинок каждый прохожий. Тихий уют московского отшиба превращается в напряженность и страх. Да тут еще мрачная вереница распахнутых троллейбусов из соседнего парка пугает неподвижностью того, что призвано к постоянному движению. Впрочем, кажется, в моем детстве еще не было пустых троллейбусов, но моя детская ночь после праздника вдруг стала мешаться с множеством других ночей и ночных событий жизни. Не отличить уж ту грусть от бывших потом. Это прежде я мог припомнить каждый день моей длинной жизни. Теперь прошлое раскинулось для меня как пространство, и каждый новый день налипает на него как исписанный лист, и сквозь прорехи является прошлое. И сквозь все и каждое проступает изначальное пространство детства. Как тут не запутаться во временах? Я иду к дому из парка и праздника, и, запутавшись во временах, теперь не знаю, найду ли там родных и родное. Может, там живут уже чужие люди, которые и вовсе не откроют дверь, и придется ночевать в гулком парадном, как тот всклокоченный и рваный нищий, как-то пристроившийся поспать у нашей двери. Выхожу на Александровскую площадь, накрепко заперта дверь морга, словно ночь дарит бессмертие. Я пытаюсь понять, что под ногами, асфальт или булыжник, тем разобравшись во временах. Но темнота плещется под ногами, и вот я уже в освещенном луной скверике. Во сне я или наяву, в прошлом или в будущем. Серебрится земля, как лед на том ночном катке. И также я одинок и затерян в глубинах сна. Но нет во мне страха и чувства ответственности, ибо вокруг родные, хотя и хмурые пространства, которые омывают меня, как материнские воды. Ночь лишила окрестность как пугающих, так и вдохновляющих подробностей, слив в единое, чему название — ночь.